Он приказал моим телохранителям отвезти меня туда. Так я оказался в машине в компании с этими темными личностями, которые отныне должны стать моими коллегами. Машина остановилась на одном из перекрестков Восточного района. «Выйдем здесь», — сказал я. Я вышел. Вслед за мной вылезли двое горилл. Они были одинакового бычьего телосложения, но оба были ниже меня, и у них было больше жира, чем мускулов. Такой троицей мы прошли к бару, в котором я дрался с Франки. Я вошел, и бармен с удивлением уставился на меня. Затем лицо его расплылось в улыбке. «Здравствуйте, мсье!» «Дюпон», — добавил я. «Мсье Дюпон, что вам угодно? Мы всегда рады видеть вас». Я самодовольно улыбнулся. «Я пришел поужинать с друзьями. Закажут они». Гориллы посмотрели на меня. «Я должен здесь кое-что узнать о Жаке», — сказал я им, и они мгновенно успокоились. Пока они ужинали, я успел два раза сбегать в телефонную будку и прокрутить ноль. Один из них находился рядом со мной, но он, наверное, впервые видел телефон. Когда мы закончили ужинать, было половина шестого. Я поднялся из-за стола и подошел к бармену. «Вы не видели Франки? Если он придет сюда, скажите ему, что я буду здесь в 9 часов. Пусть он меня дождется». Бармен кивнул и сказал, что обязательно скажет об этом Франки. «Я кое-что узнал. Нужно проверить этот дом», — сказал я, вернувшись к своим спутникам. Их лица прояснились. Выйдя из бара, я завел их в один из подъездов и заставил красться на цыпочках. Они едва дышали. Таким образом, я провел их до 5-го этажа. Тогда это и произошло. Я резко обернулся и, словно в испуге, округлил глаза, как будто увидел что-то позади них. Они как по команде обернулись. Я толкнул переднего на второго и бросился наверх по лестнице. Я услышал звук падения, но не остановился. Я выскочил на крышу. Бежать было некуда. Дома, которые стояли рядом, были намного ниже, а ломать ноги я не хотел. Мой взгляд упал на дымоход, и я залез на трубу. В эту трубу могли поместиться двое таких, как я. Не раздумывая, я полез в трубу, цепляясь за скобы. Спустившись достаточно глубоко, я остановился. Я просидел в трубе с час, а затем вылез на крышу. Горил и след простыл. Я спустился с дома. Мой путь лежал в магазинчик, в котором я покупал грим. На этот раз, когда толстячок увидел меня, его глаза округлились в непередаваемом удивлении. «Привет, дядя», — сказал я ему. «Здравствуйте». «Звони Брюну. Мне нужно с ним поговорить». Я схватил его за пиджак. «Ну?» — сказал я угрожающе. Но он не сдвинулся с места. Я резко ударил его в челюсть. Он отлетел в противоположный конец магазинчика. Когда он поднялся, я сказал: «Звони шефу и скажи, что Берт Мэйн хочет с ним поговорить. Я его агент». «Тогда почему он дал санкцию на ваш розыск?» «Я немного поучил его ребят. А сейчас мне нужно с ним поговорить». Он внимательно посмотрел на меня и направился к телефону. Пока он набирал номер, я внимательно следил за его пальцами. Он приложил трубку к уху. «Это Франсуа, мсье Брюн. Тот парень пришел сам. Он хочет поговорить с вами». «Не знаю». «Хорошо». Франсуа протянул мне трубку, я взял ее. «Хелло, мистер Брюн, это говорит Берт. Я решил, что мне с вашими олухами ничего не добиться. Я удрал от них, но от своего обещания я не отступлюсь. Как я обещал, я прикончу Жака. Единственное, о чем я прошу, это предоставить мне свободу действий». Брюн тяжело дышал в трубку. Наконец, дребезжащий голос разбудил мои барабанные перепонки. «Хорошо. Я думаю, что вы сами справитесь. Только чем скорее вы это сделаете, тем будет лучше». Я ухмыльнулся в трубку.